Глава 7. Зал для переговоров представлял собой небольшое помещение с камином, журнальным столиком и несколькими стульями по обе стороны от него, а еще с диваном и книжным шкафом, видимо, чтобы не скучать в ожидании встречи. Приятная обстановка, даже уютная. Но мне она расслабиться не помогла. С каждой секундой я нервничала все сильнее, осознавая ответственность. Если дам маху, не смогу защитить принцев. В ожидании ведьмы я мерила шагами комнату, пока дверь не отворилась и слуга не объявил. Прибыла Моргана Дэвил. Должно быть, так звали колдунью. Я повернулась к входу и инстинктивно приняла боевую стойку, словно ведьма могла с порога наброситься на меня. Через секунду до моего слуха донесся стук каблуков, а затем появилась их хозяйка. И сразила меня на повал. Нет, не физически, а скорее психологически. Ведь я представляла себе ведьму совсем иначе. Я ожидала увидеть кого-то вроде нашей Бабы-Яги, ну, или какую-нибудь бабку из ада. Но ведьма оказалась эффектной женщиной неопределенного возраста, с копной вьющихся темных волос, ярким макияжем и глубоким декольте. У нее были длинные ноги и фигура песочные часы. Словом, настоящая красотка. И почему принцы отказались на ней жениться? Войдя в переговорную, Моргана окинула меня оценивающим взглядом и хмыкнула. «Это ты великий маг?» Я тряхнула головой. Нельзя было позволить ей сбить меня с толку и получить стратегическое преимущество. «Да, это я», — с гордостью объявила я. «Похоже на деревенскую девку», — ведьма фыркнула. «Мне хотя бы не приходится шантажировать мужчин, чтобы они на мне женились», — парировала я. В глазах Морганы сверкнул гнев. «Не лезь не в свое дело», — рявкнула она. «Увы, не могу», — сказала я и добавила. «И теперь это мое дело». Моргана процокала ко мне. Даже на каблуках она была ниже меня ростом, но все равно смотрела с вызовом. «Будешь лезть, я тебя уничтожу», — прошипела она. «А толку? Избавишься от меня, королевская семья найдет кого-то другого», — сказала я. «Неужели ты не понимаешь, что силой ничего не получишь? Почему бы не поменять методы?» «Ха!» — воскликнула Моргана. «Если принцы не согласятся на мне жениться, они умрут». «И чего ты этим добьешься?» — возразила я. «Ты просто потеряешь их навсегда, а другая возможность выйти замуж за наследника престола может и не появиться». Моргана усмехнулась. Она явно была уверена в своей правоте. «Думаешь, принцы готовы отдать жизнь, лишь бы не жениться? Не будь такой наивной. Когда их души будут близки к окончательному разрушению, они приползут ко мне на коленях», — заявила она. Высокомерие ведьмы и пренебрежительный тон, с которым она говорила о принцах, меня разозлил. «Интересно, а если тебя убить, проклятие исчезнет вместе с тобой?» — спросила я. «Только посмей меня тронуть, девка деревенская, и пожалеешь!» — процедила ведьма. Кончики ее пальцев заискрили. Кажется, она собиралась использовать против меня свою магию. Я приготовилась к атаке. Правда, вряд ли мои приемы карате смогут защитить от колдовства. «Глупая девчонка!» — воскликнула ведьма, а затем с ловкостью профессионального гандболиста швырнула в меня мерцающий синий шар. Я отпрыгнула в сторону, и он ударился в стену. Хорошо, что благодаря тренировкам у меня была отличная реакция. Моргана не сдалась и кинула еще пару шаров, но я ловко увернулась от обоих, правда, этим себя и выдала. «Сдается мне, ты никакой не великий маг, а обычная самозванка!» Ведьма оскалилась. «Посмотрим, как ты уклонишься от этого!» В следующий миг из рук Моргана вырвалась целая магическая волна. Она поднялась к потолку, заполнив собой всю комнату, а затем резко обрушилась на меня, словно цунами. Возможности избежать столкновения не было, но я не почувствовала страха, лишь подумала: «Ну вот и все!» Магия ведьмы накрыла меня. Я ожидала, что почувствую боль и сразу потеряю сознание, но этого не произошло. Точнее, со мной вообще ничего не произошло. Сначала я решила, что Моргана просто меня проверяла, но, подняв взгляд, увидела шок на лице ведьмы. Похоже, и она не ожидала такого поворота. «Как это возможно?» – закричала Моргана, уставившись на свои руки. «Не стоит недооценивать деревенских, да?» – с издевкой поинтересовалась я. Ведьму аж перекосило от злости. «Чья магия тебя защищает?» – спросила она. «Кто тот великий колдун, который создал настолько мощный щит?» «Я своих секретов не раскрываю», – ответила я, а сама удивилась. «Как же такое могло получиться? У меня ведь не было при себе никаких оберегов или амулетов, и к магам за помощью я не обращалась. Единственного колдуна, которого я встретила на пути, я нокаутировала. Вряд ли после этого он сделал бы мне магический щит». Неожиданно нашу битву прервал шум. Ведьма испуганно отступила. Я обернулась к стене и увидела, как распахивается потайная дверь, и из темноты вываливаются Арли и близнецы. «Анна!» – завопили они хором и бросились ко мне. «Ты цела? Нигде не болит?» – тараторил добрый Нейн. «Я же говорил, что это была плохая идея!» – ворчал вредный Нейн. А Арли вовсе крепко обнял меня и всхлипнул. «Кажется, мы договорились, что вы появитесь только после моего сигнала», напомнила я, хотя при виде такого искреннего беспокойства гнев мгновенно улетучился. «Мы не могли бросить свою возлюбленную в беде», воскликнул добрый Нейн. «И готовы встать на твою защиту», заявил его близнец и повернулся лицом к ведьме. Я тоже посмотрела на нее. Сейчас Моргана была не просто зла, ее буквально трясло от ярости. «Ах, вот что ты задумала!» – взревела она. «Хочешь забрать то, что принадлежит мне, и сама выйти замуж за принца?» «Вообще-то никаких матримониальных планов у меня не было», – поправила я, но мои слова утонули в криках близнецов. «Анна – наша истинная любовь, и мы отдали ей несколько своих особенных моментов», – сообщил добрый Нейн. «Да, мы женимся на Анне, и ты нас не остановишь», — согласился вредный Нейн. «Мне казалось, мнение невесты тоже должно учитываться», — попыталась возразить я, но меня, естественно, проигнорировали. «Посмотрим, как вы женитесь, если она будет мертва», — зловеще прошипела ведьма, и в ее руках появился еще один мерцающий шар, на этот раз алый. В вопросе жизни и смерти мешкать было нельзя. Я бросилась к ведьме и, используя приемы самообороны против вооруженного человека, впечатала ее в стену, заломив руку. «Давай-ка ты по-хорошему снимешь проклятие, и мы разойдемся миром», — предложила я. Ведьма издала странный звук, похожий на хохот гиены. «Даже не надейся! Я всегда получаю свое!» С этими словами она исчезла, оставив лишь облачко, которая мгновенно растворилась в воздухе. Я цокнула языком, злясь на саму себя. Надо было ее вырубить, тогда бы не сбежала. А вот принцы и Арли остались под впечатлением от моих навыков. «Как ты ее?» – восхищенно воскликнул добрый Нейн. «Ты такая сильная, Анна Чакнорисовна!» – вторил ему Арли. «И все равно, я считаю, что не стоило так рисковать!» – проворчал вредный Нейн. «В любом случае, ведьму я упустила», — сказала я. «И как теперь снимать проклятие?» «Почему бы не попробовать первый поцелуй любви?» Добрый Нейн тут же оживился. Я нахмурилась, но он не сдавался. «Ты сама сказала, если затея с переговорами не получится, то мы перейдем к плану «Б», то есть к поцелую». «Договор есть договор», — прибавил вредный Нейн. Не то чтобы я верила во всепобеждающую силу первых поцелуев любви, но если речь идет о таких красавчиках, как близнецы, то почему бы не попытать счастье? «Хорошо, идите сюда», — со вздохом сказала я, протянув руки к принцам. «Здесь?» — разочарованно воскликнул добрый Нейн, окинув взглядом переговорную. «А что не так?» — уточнила я. «А где романтика?» Спросил он и добавил. «Это ведь особенный момент!» «Может, отложим романтику на потом? Снимем с вас проклятие, и тогда...» Протянула я, но принц замотал головой. «Нет», — отрезал он, — «я велю слугам все приготовить». С этими словами оба близнеца вышли из комнаты. Я посмотрела на Арли, который по-прежнему выглядел испуганным. «Ты как?» – спросила я, положив руку ему на плечо. «Ведьма могла тебя убить», – сказал Арли, глядя себе под ноги. Я села на корточки и заглянула ему в лицо. «Прости, что заставила тебя волноваться. Я не должна была так рисковать, ведь обещала заботиться о тебе», – сказала я. «Просто я не привыкла, понимаешь?» «К чему?» – спросил Арли. «К тому, что я теперь не одна», – ответила я. Арли шмыгнул носом, а затем бросился мне на шею и крепко обнял. «Ты больше никогда-никогда не будешь одна», – заверил он. «Я всегда буду тебя защищать». Я улыбнулась, а затем подхватила Арли на руки и встала. «Как думаешь, здесь есть библиотека?» – спросила я. «Мне нужно поискать информацию о проклятиях и магических щитах. Составишь компанию?» Арли кивнул. Вертевшийся под ногами Ред встал на задние лапы, просясь на руки. Пришлось взять и его. Затем я вышла из переговорной и подошла к одному из слуг. Он без возражений проводил нас в огромную королевскую библиотеку. Когда я увидела гигантские шкафы, поднимавшиеся к потолку, на которых плотными рядами стояли книги, то потеряла дар речи. Мне и за 1000 лет это не прочитать. Оставалось надеяться, что в библиотеке был консультант. «Книги о проклятиях?» – спросила невысокая пожилая женщина в платье с белым отложным воротничком. «Конечно, есть». «Мне бы что-нибудь попроще», – сразу добавила я. «Проклятие для чайников или вроде того». Женщина нахмурилась, но все же кивнула. Я и Арли устроились на диване перед камином. Ред лег на подушку и тут же заснул. Вскоре хранительница библиотеки принесла мне несколько книг. «Думаю, это вам подойдет», — сказала она и удалилась. Я с благодарностью приняла книги. Арли придвинулся ближе и взял одну из них в руки. «Тяжелая», — сообщил он, с трудом удерживая здоровенный фолиант. «Что мы ищем?» «Я, конечно, понимаю, что король и королева наверняка изучили эти книги вдоль и поперек, но я и не надеюсь найти способ снять проклятие. Скорее хочу понять, что они вообще представляют собой. Ну и про магические щиты неплохо бы узнать», — рассказала я и добавила. «А ты умеешь читать?» «Немного», — ответил Арли и положил фолиант на диван, а затем принялся листать. Я тоже углубилась в чтение. Мне попалась книга с видами проклятий и способами их снять. И чем дольше я читала, тем больше удивлялась. «Просто невероятно!» — воскликнула я. «Что такое?» — поинтересовался Арли. «В вашем мире все просто помешаны на первых поцелуях любви!» — воскликнула я. «Ты только посмотри! Оказывается, с его помощью можно снять практически любое проклятие!» Я принялась тыкать пальцем в заголовки. «Злая колдунья превратила в животное. Первый поцелуй любви вернет тебе человеческий облик. Ведьма погрузила в сон на 100 лет, отняла голос. Или, может, тебя похитили и заперли в башне? Первый поцелуй любви спасет от всего». «Почему тебя это так удивляет?» Арли пожал плечами. «Ну, просто в моем мире первые поцелуи часто не представляют собой ничего особенного. А главное, потом никакого волшебства не происходит. В лучшем случае люди встречаются пару месяцев, и все», — рассказала я. Арли посмотрел на меня с сочувствием. «Печально это», — он вздохнул. «Да нет, не обязательно же превращать каждую мелочь в событие века», — неуверенно сказала я. Арли задумался на несколько мгновений. «У нас первый поцелуй и истинная любовь – это не мелочь», – рассказал он. «Именно поэтому принцы и отказались жениться на ведьме». «Что ты имеешь в виду?» – спросила я. «Там, где я жил, не очень много грамотных людей, но местная травница кое-что мне поведала», – поделился Арли. «В нашем мире узы брака – это не просто слова. Во время церемонии жениха и невесту действительно связывают нити магии, и разорвать их практически невозможно. Как бы далеко супруги ни находились друг от друга, чары все равно будут соединять их души», — продолжил Арли. А еще говорят, что если влюбленные являются истинной парой, то они и без церемонии с рождения связаны магией». «Похоже на легенду о красной нити судьбы», – пробормотала я. «Значит, по этой причине принцы не хотят жениться на Моргане, чтобы не оказаться связанными с ней? Травница говорила, что это опасно. Ну, жениться на ведьме или выходить замуж за колдуна», – сказал Арли. «Ведь они изначально наделены большей магической силой, поэтому могут использовать брачные узы в собственных интересах». «Как у вас все сложно», – протянула я и задумалась. «Выходит, Моргана пожелала стать женой принца не ради тщеславия или чего-то в этом роде. Наверняка у нее была корыстная цель». «Ты уже кого-то целовала в своем мире?» – внезапно поинтересовался Арли. Я усмехнулась. После того, как я во время спарринга отправила в нокаут одного здоровяка, моя популярность среди парней сильно упала, — сказала я. «Вот и отлично!» — воскликнул Арли. «Теперь ты сможешь проверить магию первого поцелуя любви». «Ну да», — протянула я, уставившись в книгу. Если раньше предложение принцев казалось мне шуткой, то теперь я занервничала. А вдруг это правда? Вдруг в этом мире первые поцелуи любви действительно обладают магической силой? То есть, хорошо, если получится снять проклятие, так легко. Но это будет означать, что я и принц – истинная пара, или как это здесь называется? Что мы предназначены друг другу судьбой, а значит, должны пожениться, всю жизнь быть вместе и умереть в один день. Это меня напугало. Я не была уверена, что готова к серьезным отношениям. У меня до этого вообще никаких отношений не было, не считая дружеских, конечно, а тут сразу любовь до гроба. Надо отказаться от этой затеи, пока не поздно. Или нет? Нельзя же оставить принцев на произвол судьбы, тем более, если только я могу освободить их от проклятия. Как все сложно! Я со вздохом отложила книгу о проклятиях и взялась за монографию о магических щитах. Но стоило прочитать первый абзац, как я воскликнула. «И здесь поцелуи любви!» Арли захихикал. «Похоже, никуда тебе от этого не деться», — сказал он. «Да уж», — расстроенно протянула я, читая первую главу. Оказалось, что у истинной пары первый поцелуй любви способен образовать магический щит, который будет охранять обоих. Удобно. Правда, ко мне это не имело никакого отношения. Меня пока никто не целовал, значит, защитная магия, блокировавшая чары Морганы, возникла как-то иначе. Я углубилась в чтение. Как я и предполагала, щит создавали с помощью разнообразных амулетов, оберегов, артефактов и других подобных штук. Можно было получить защиту по наследству, если среди предков был сильный колдун. Я, конечно, не могла знать этого наверняка, но сомневалась, что это мой случай. Последним способом, описанным в книге, оказалось заклятие, наложенное великим магом. Странно. Я еще раз перелистала книгу, думая, что могла упустить важную информацию, но так ничего и не нашла. Что же это получается? Меня не целовал мой истинный. Я не носила с собой артефакты, не получала защиту ни по наследству, ни от великого мага. Тем не менее, щит стоял и довольно мощный, раз сама Моргана не смогла его пробить. Одним словом, загадка. «Ты нашел что-нибудь?» – спросила я, подняла голову и улыбнулась. Арли сопел, лежа на подушке в обнимку с книгой. «Надо бы отнести его в спальню». Я отложила фолиант, осторожно, чтобы не разбудить, взяла Арли на руки и вышла из библиотеки. Ред спрыгнул на пол и побежал за мной. По памяти, добравшись до нашей комнаты, я уложила Арли на кровать и укрыла одеялом. Вот только Ред по привычке не устроился рядом. Вместо этого он подбежал к окну и зарычал, вздыбив шерсть на загривке. Я подошла к нему и окинула взглядом заснеженный сад. Там было тихо и безветренно. Ничего подозрительного я не увидела. «Что случилось?» — спросила я у Реда. Разумеется, тот не мог мне ответить, лишь яростно скреб когтями оконную раму. Не к добру это. Опыт подсказывал, что поведение животных нельзя игнорировать. Они гораздо чувствительнее людей и заранее улавливают опасность. Может быть, стоило позвать стражу? Или лучше мне самой выйти наружу и обыскать сад? Пока я размышляла, в дверь постучали, заставив меня вздрогнуть, а затем на пороге появились принцы. «Все готово для романтического свидания», — сообщил добрый Нейн и с восторгом прибавил. «Нашего первого романтического свидания!» Я покосилась на Реда, который по-прежнему нервничал. «Не уверена, что это хорошая идея», — проговорила я. «Ты передумала?» — разочарованно произнес добрый Нейн. «Но почему?» «Что-то случилось?» — догадался его близнец. Я не хотела повышать голос, вдруг нас услышат, поэтому подошла к принцам, чтобы поделиться своими опасениями. «Кажется, в саду кто-то есть», — сказала я шепотом. Принцы удивленно переглянулись. «Думаешь, на территорию дворца проник чужак?» — спросил добрый Нейн. «Но у нас хорошая охрана». «Просто Ред странно себя ведет. Кажется, он учуял кого-то», — сказала я. «У лис острый нюх и слух хороший», — подтвердил вредный Нейн. «Да, поэтому я хочу пойти в сад и все проверить», — сказала я. «Нет», — хором воскликнули оба принца. Я шикнула на них. «Если в саду действительно кто-то есть, он может подслушивать нас. Ведите себя тише», — попросила я. «Прости», — сказал добрый Нейн. «Тебе не нужно идти туда самой, тем более в одиночестве. Лучше позвать стражу, пусть они осмотрят сад, а заодно и весь дворец», — предложил его близнец. Мне было немного обидно, что принцы недооценивали мои способности, но я решила уступить. Наверное, так действительно будет лучше. «Хорошо, тогда...» За спиной раздался громкий хлопок. Я инстинктивно оттолкнула принцев с линии огня и обернулась. Около кровати стояла Моргана. «Принц в обмен на мальчишку!» — крикнула она и схватила Арли. «Нет!» — я бросилась к ней, но опоздала. Моргана со зловещим хохотом растворилась в воздухе.